В конце августа остатки русской миссии под палящим зноем добрались, наконец, до Тавриза и смогли приступить к выполнению своих прямых обязанностей. К этому времени у Грибоедова с Мазаровичем сложились отношения, далекие от отношений начальника с подчиненным. На Мазаровиче лежали все хозяйственные заботы об устройстве русской миссии. Он добывал деньги, предметы обстановки, нанимал рабочих для расширения дома. Все это он умел прекрасно. Он же выполнял представительские функции, то есть отправлялся с необходимыми визитами, принимал гостей, давал обеды, ходатайствовал по разным просьбам, переписывался с Нессельроде и иностранными коллегами. Все это он делал недостаточно хорошо, то и дело унижая, по мнению Грибоедова, достоинство России, ведя себя слишком умеренно и робко в отношениях с персидскими министрами. Грибоедов занимался практической деятельностью, вел действительно важные переговоры и добивался соблюдения Персией условий Гюлистанского мира 1813 года, ради чего, собственно, и прислали русскую миссию. Среди важнейших для России условий мира, кроме территориальных приращений и выплаты контрибуции, был возврат русских пленных солдат и дезертиров, составлявших в Персии знаменитый русский батальон «Бехадыран» — «Богатырей». Русские солдаты представляли собой самую боеспособную часть иранской армии, что-то вроде личной гвардии Аббаса Мирзы, находившуюся в привилегированном положении. Наследный принц рассчитывал на русских в будущих междоусобицах с братьями, англичане подчеркнуто их уважали в пику России, русское правительство стремилось добиться их расформирования, поскольку существование батальона оказывало вредное воздействие на Кавказский корпус и на авторитет России в странах Востока. Генерал Ермолов пытался во время своего посольства договориться о выводе русских солдат, но его остановили бесчисленные трудности предстоящего пути. Ведь против него были бы и персы, и англичане, и наиболее омусульманившиеся русские во главе с беглым вахмистром Самсоном Макинцевым, ставшим телохранителем Аббаса Мирзы. Вернувшись в Тавриз, Грибоедов на следующий же день начал хлопоты о пленных. Их положение привело его в бешенство. Солдатам-дезертирам жилось отлично, но пленные офицеры, захваченные в прошедшей войне и не пожелавшие служить шаху, подвергались неслыханным надругательствам и увечьям. Александр с ужасом узнал о жестоких издевательствах над капитаном Верещагиным, томившимся в плену с самого 1804 года. Помочь ему было уже нечем, но судьбу прочих еще можно было изменить. «Голову мою положу за несчастных соотечественников», — сказал себе Грибоедов и бросился в отчаянную авантюру. Встретив на улице нескольких русских солдат, благо их легко было отличить от местных, секретарь посольства и бывший кавалерийский офицер резко высказал им на понятном для них языке, что они подло поступили, изменив присяге и отечеству. Те, слегка опешив, спросили его благородие, ручается ли он, что они не будут наказаны за дезертирство. Грибоедов также резко ответил, что ручаться не может, что надо разобрать степень их вины, не воевали ли они против России, но что в благоприятном случае он позаботится об их прощении и устройстве на родине. Впечатление от его слов было огромно. Никто прежде не говорил с самими перебежчиками, а в глубине души, когда были трезвые, они тосковали по России и мечтали вернуться. Страх перед карой там, страх перед карой тут, если поймают при вторичном бегстве, удерживал их. Они много пили, заглушая горе, даже в походе часто шли пьяные, и только перед боем их заботливо протрезвляли. 25 августа у дома миссии собралось около 70 русских солдат, просивших вывести их в Россию. Грибоедов вышел к ним и велел составить список желающих вернуться, в который оказалось вписано более 150 имен. Тавриз заволновался, англичане засуетились, русский батальон заперли в казармах, среди солдат стали распространять подметные письма, где уверяли в ждущем их в России наказании. Вокруг домов русских чиновников расставили караулы, чтобы не допускать к ним соотечественников. Аббас Мирза вызвал к себе Грибоедова с 70 солдатами, которые подчинялись непосредственно принцу. Первый этап переговоров ничего не дал, но Грибоедов увел солдат к себе в посольство. 30 августа Шахзаде вызвал их вторично. 4 чиновника говорили с каждым поодиночке, подкупали, но солдаты, как стеклышко трезвое, не поддавались на уговоры. Только один согласился вернуться на службу к его высочеству, но уже вечером прибежал к миссии, бросился в ноги Грибоедову, просил в куски его изрубить, но принять снова. Он, мол, сам не знает, как его попутали и от своих отделили. Аббас Мирза пришел в бешенство, которое излил на Грибоедова. «Зачем вы не делаете, как другие чиновники русские, которые сюда приезжали? Они мне просто объявляли свои порученности. Мы поступаем по трактату, и оттого его вам не объявляем, что вы лучше нас должны его знать. Он подписан вашим родителям». Грибоедов был неколебимо уверен в правоте и оправданности своих действий, и так твердо проводил свою линию в переговорах, что Аббасу Мирзе приходилось беспрерывно отступать, лавировать и просто-напросто огрызаться. Гордый собой, вечером Александр набросал в тетради коротенькую сценку из подлинной дипломатической жизни. Наиб Султан, один из титулов Аббаса Мирзы. «Видите ли этот водоем? Он полон, и ущерб ему невелик, если разольют из него несколько капель. Так и мои русские для России. Я. Но если бы эти капли могли желать возвратиться в бассейн, зачем им мешать?» Наиб Султан: «Я не мешаю русским возвратиться в Отечество. Я. Я это очень вижу. Между тем их запирают, мучат, до нас не допускают». Наиб Султан: «Что им у вас делать? Пусть мне скажут, и я желающих возвращу вам». Я: «Может быть, ваше высочество так чувствуете, но ваши окружающие совсем иначе. Они и тех, которые уже у нас во власти, снова приманивают в свои сети, обещают золото, подкидывают письма. Наиб Султан. Неправда. Вы бунтуете мой народ. А у меня все поступают порядочно. Я. Угодно вашему высочеству видеть? Я подметные письма ваших чиновников имею при себе. Наиб Султан. Это не тайна. Это было сделано по моему приказу. Я. Очень жаль. Я думал, что так было делано без вашего ведения. Впрочем, вы нами недовольны за нашу неправду. Где? Какая? В чем она? Удостойте объявить. Наиб Султан. Вы даете деньги. Нашептываете всякие небылицы. Я. Спросите, дали ли мы хоть червонец этим людям? Нашептывать же им ни под каким видом не можем, потому что во всех переулках, примыкающих к нашим квартирам, расставлены караулы, которые нас в заперти держат, и не только нашептывать, но и громко ни с кем не дают говорить. Наиб Султан. Зачем же вы не делаете, как англичане? Они тихи, смирны. Я ими очень доволен. Я. Англичане нам не пример, и никто не пример. Поверенные в делах желают действовать так, чтобы вы были им довольны. Но главное, чтобы быть правым перед нашим законным государем-императором. Грибоедов одержал победу не только первым 70 солдатам, но всем, пожелавшим уйти, было это дозволено. И Аббас Мирза, делая хорошую мину, посоветовал солдатам верою и правдой служить русскому государю. Грибоедов, однако, не дал ему возможности принять вид покровителя солдат, указав на важный пробел в его к ним отношении. «Чрезвычайно приятно видеть, как вы, Наиб Султан, об их участи заботитесь», — съязвил он. «Ваше высочество, конечно, не знаете, что их уже за давнее время не удовольствовали жалованием в вашей службе, и верно прикажете выдать столько, сколько им следует». «Нет-нет-нет», — забормотал принц, — «за что это? Если бы они меня не покидали, продолжали служить, это было бы другое дело». «Я думал, что за прошедшую службу, ваше высочество, не захотите их лишать платы», — продолжал настаивать Грибоедов, не сомневаясь, впрочем, в отказе. «Пусть Мазарович даст. Они теперь его», — опрометчиво заявил Аббас Мирза, и тем дал Грибоедову возможность нанести завершающий удар. «Да, у него в руках будущая их участь. Впрочем, и за прошлое время, коли вы отказываетесь, поверенный в делах заплатит им ваш долг». Александр потребовал привести всех, согласно поданному списку, и принц позвал Самсона Макинцева, заведовавшего делами русского батальона. Грибоедов при виде его вспылил, объявил, что стыдно наследнику престола держать этого шельму при себе и еще стыднее показывать его благородному русскому офицеру. Что сказал бы Аббас Мирза, если бы к нему прислали для переговоров беглого армянина? «Он мой ньюкер», — ответил тот, возможно, осознавая справедливость упрек. Персы тонко чувствовали этикет. «Хоть будь он вашим генералом, для меня он подлец, каналья, и я не должен его видеть», — гневно отрезал Грибоедов. Тон его стал совсем не дипломатическим. Аббас Мирза тоже рассердился. Они открыто разругались. Принц отказался иметь дело с русским секретарем. На том они расстались. Грибоедов не раскаивался в своей дерзости. Он полагал, что вслед за Ермоловым с персами следует держаться твердо, что вежливых речей они не понимают. За ним была сила русского оружия, нанесшего недавно поражение иранцам и способного нанести его столько раз, сколько потребуется. Он это понимал и знал, что персы это тоже понимают. Одни англичане придерживались в чужих странах всех их обычаев, полагая, что полная покорность повседневным традициям поможет им захватить власть над умами туземцев. Впрочем, надо отдать британцам должное. В их приверженности восточным ритуалам было меньше расчетливости, чем искренней увлеченности. Те, кто предпочитал сырые туманы, угольные смоги и унылое однообразие английской жизни, долго на Востоке не задерживались или просто не выживали. Но многие чиновники влюблялись в своеобразное очарование Азии и, даже возвратясь в Англию, до конца дней окружали себя пестрыми коврами, кальянами, индийскими редкостями, азиатскими слугами и поварами, выписывали восточные лакомства и благовония, строили дома по колониальному образцу, а изредка даже одевались в чалмы и бурнусы. Англичан не любили на Востоке, за что бы и любить, но их ненавидели бы гораздо сильнее, если бы они сами не любили Востока. Да это интрига, а не политика, Бомарше. 4 сентября Грибоедов выступил с отрядом в 159 человек из Тавриза. 3 октября пришел в Тифлис. Этот месяц стал одним из самых трудных в его жизни. Ему никогда прежде не приходилось нести ответственность за других людей. Он вел необычное воинское соединение. Солдаты были разоружены, а он не имел права их потерять. Смысл происходящего заключался именно в том, чтобы живыми и довольными привести их в Россию, как бы он сам и прочее начальство не относились к перебежчикам. Задачей же англичан и персов было помешать ему, но не силой. Это не произвело бы благоприятного впечатления в Закавказье, а исподволь хитростью. Мехмендар, сопровождающий при иностранцах, Махмед Бек, старался создавать ему как можно больше препятствий. Уже на второй день похода Грибоедов получил едва треть обещанных припасов. Мехмендар отговорился скудостью селения, где они ночевали, и пообещал золотые горы в селе Марант. Грибоедов умолк и купил еду на свои деньги. Поднявшись до рассвета, он попрощался с переводчиком Шемиром, поспешил с проводником догнать отряд, но, несомненно, нарочно был отправлен не той дорогой, и только полдня спустя разыскал своих. За это время Мехмендар бросил в пути одного больного, услал багаж далеко вперед, разогнал всех вьючных животных. Александр чуть его не убил, приказал солдатам впредь не разбредаться, и, несмотря на очень тяжелые каменистые спуски и подъемы, привел их целыми в Марант. Здесь пришлось встать на отдых на лишний день, чего Грибоедов не хотел, но видел, что солдаты совсем разбиты усталостью. Припасов не выдали вовсе, и опять он все купил сам. Он не позволял своим людям срывать бесплатно ни одной дыни или арбуза с бесконечных окружавших их бахчей, но охотно платил за них, чтобы они могли освежиться в жару. При выходе из Маранда отряд был окружен персами с окрестных гор. В русских швыряли камни, трех человек зашибли. Оружия у солдат не было. Грибоедов приказал запеть для поднятия духа и прорываться вперед. Так под звуки полузабытых дезертирами вопали дороженька, как за рекой Слободушка, они преодолели враждебные окрестности. «Спивались ли вы в батальоне?» — спросил Грибоедов, идущего рядом солдат. «Какие, ваше благородие, песни? Бывало, пьяные без голоса, трезвые об России тужат». В бытность свою в Польше Александр не участвовал в настоящих походах и очень мало общался с рядовыми. К тому же там его окружали кавалеристы. Здесь же он возглавлял пеший переход безоружного, полубольного, привыкшего к пьянству, недисциплинированного сброда, но чувствовал себя способным выполнить задачу, перед которой отступил сам Ермолов. Он твердой рукой вел свой караван, поощряя песни и сказки. Хуже всего пришлось в Нахичеване. Срок действия фермана Аббаса Мирзы, обеспечивавшего безопасность русского отряда, здесь истек. Мехмендар, как потом понял Грибоедов, удлинил путь на три лишних дня, не считая дня отдыха в Маранде. Кельбель-хан, ставленник шаха, не только не выдал припасов и лошадей для больных, но строго-настрого запретил подданным даже продавать их за деньги и дал понять Грибоедову, что возьмет его под арест, если тот поведет себя неправильно. Пока Грибоедов пытался переговорить с ханом, спрятавшимся от него в гареме, его люди разбрелись по базарам. Армяне, по приказанию хана, постарались их опоить, и к вечеру, так и не встретившись с ханом, Александр нашел свой отряд в самом отвратительном состоянии. Трезвых он нарядил в стражу, буйных связал, ночью лично всех проверил, прикинулся еще более рассерженным, чем был на самом деле, и пригрозил, что с завтрашнего дня будет передавать всех, кто хлебнет хоть каплю, связанными в руки персидского правительства, чье расположение к себе они хорошо знают. Он ясно дал понять солдатам, что они в нем нуждаются, а он, собственно, не имеет к ним серьезного интереса и не несет ни малейшей ответственности за их сохранность. Он напоминал сам себе Наполеона, действовавшего подобным образом на французский законодательный корпус. Его Наполеонада привела людей в разум, и больше он с ними трудностей не имел. Оставаться в Нахичеване было опасно, выступать без охраны еще опаснее. Грибоедов приказал тайком сделать полсотню пик. Оружие прескверное, но лучше, чем никакого. Подкупил одного служащего хана и добыл 6 лошадей. И в 10 вечера, без ведома хана и Мехмендара, по неожиданной для всех, неведомой ему самому дороге, покинул город. В ночном пути один больной решительно отказался следовать далее, и, в конце концов, после долгих уговоров, его пришлось бросить, 2 сами отстали. Грибоедов был уверен, что они не сбежали, а просто заблудились, напившись, чего он не заметил в суматохе отъезда. Он поскакал на их розыске, потом послал за ними людей. Одного нашли, пьяного, и привели в отряд. Другой, молодой, красивый, но склонный к выпивке, исчез. И только в Тифлисе догнал отряд, идя по его следам, сражаясь с разбойниками и проявив удивительную волю и решимость. 11 сентября в Казанчи Грибоедова отыскал Мехмендар, весьма озадаченный и напуганный его маневром. Он так его боялся, что отказался сопровождать отряд до первой русской станции, а попросил письмо к Мазаровичу, подтверждавшее выполнение им своих обязанностей. Грибоедов все-таки задержал его до Пернаута на границе с Россией и отправил обратно со своими рапортами Мазаровичу, написанными в более чем неофициальном тоне и со следующей рекомендацией. «Милостивый государь, честь имею удостоверить вас, начальника моего, что мой Мехмендар Махмедбек выполнял должность свою при мне как мошенник самый отъявленный, с каким я когда-либо имел дело, бесчестный человек в самом обширном значении слова, и тавристское правительство, если оно захочет в некотором роде оправдаться в том, что ко мне его приставило, должно, по меньшей мере, задать ему палками по пяткам, что в этой стране столь щедро раздается и столь привычно принимается. Совесть его, которая весьма редко в нем говорит, заставляет его бояться, что если он последует за мной в Пернаут, я там, в отместку за все, велю поступить с ним круто. Мерзавец не может понять, что как только я буду на нашей территории, никакое негодование не заставит меня нарушить долг гостеприимства, добродетели, столь свойственной всякому человеку в моем отечестве». Преодолев все трудности, кроме предстоящих горных круч, Грибоедов перестал мечтать о карах на голову персов, чем поддерживал себя всю дорогу. Теперь он больше беспокоился о том, что может натворить оставшийся один Мазарович, чем о предстоящих неделях пути. В последнем рапорте он наставлял начальника: «Экспедиция моя наполовину уже выполнена. Хотелось бы, чтобы и вы могли бы сказать то же об управлении вашем, будущий исход которого еще слишком не ясен, чтобы я вперед мог быть за вас спокоен. Соблаговолить, пожалуйста, написать мне».